Рецепт счастья. Если же посмотреть, как в стране «Газпром» живут люди, то люди живут неплохо. Лучше, чем в целом по России. Деятельно и счастливо, трезво, весело и небедно. С «Газпромовским инженером» мы летим на вертолете вглубь полуострова Ямал, на Байдарадскую губу, на берег Ледовитого океана. Туда, где строится городок газовиков, долженствующих проложить по тундре участок газопровода и построить среди пустоты компрессорную станцию. Мы поругались с вертолетчиками. На этот раз свободного вертолета компании «Газпром Авиа» нам не досталось, и мы вынуждены были воспользоваться услугами местной авиационной компании «Ямал». Командир обшарпанного Ми-8 сначала сказал нам, что к Северному Ледовитому океану не полетит, потому что там, дескать, нет погоды. Мы попросили его показать метеосводки, и он отвечал: «Ну ладно, есть погода». Потом командир заявил, что не полетит к Северному Ледовитому океану, потому что у него до океана не хватит горючего. Мы попросили его показать приборы и особенно датчик топлива. «Ну ладно, полечу», — отвечал командир, которому просто было лень лететь 4 часа над тундрой и наплевать, что завтра у людей там в лагере окончится еда и солярка, чтобы отапливать строительные вагончики, в которых люди живут. Инженер, с которым мы летим, говорит, что газпромовские вертолетчики никаких подобных капризов не позволили бы себе никогда в жизни. Люди у них работают честно. Мы миновали отроги Северного Урала, мы пролетели бескрайне разлившуюся реку Обь, мы потеряли счет времени, которое висели над тундрой, различая внизу только стоянки ненцев. Пара сшитых из шкур яранг, стада оленей неподалеку, а вокруг непроходимая пустота, так что непонятно, как посреди этой пустоты могли оказаться люди. Наконец вертолет снижается над полярной станцией газовиков, и, перекрикивая шум винтов, инженер указывает на несколько затерявшихся посреди тундры вагончиков. «К зиме здесь построят столовую, обнесут территорию станции колючей проволокой и выставят охрану, и будет совсем как на зоне!» Если учесть, что на полярных станциях «Газпрома» сухой закон и нельзя выпить даже пиво, если учесть, что выйдя со станции в тундру, идти некуда, если учесть, что уехать со станции самому невозможно, а можно только ждать, пока тебя со станции заберут, то место, в которое мы прилетели, действительно похоже на тюрьму. С той только разницей, что в это заключение люди заточают себя добровольно за высокую зарплату и пресловутый социальный пакет. То есть медицинская страховка, бесплатный отдых на море, бесплатные поездки домой, бесплатные кружки художественной самодеятельности, бесплатные спортивные занятия и ранняя высокая пенсия. Вместе с нами на станцию летят две поварихи, которым предстоит на полярной станции готовить рабочим еду, получая зарплату около $1000 в месяц. Одна повариха – пожилая женщина, а другая – совсем молодая девушка. Девушка спит. Ее не пугает не только полет на разваливающемся вертолете, но и перспектива прожить полгода среди пустоты в бараке, охраняемом людьми с настоящим боевым оружием и обнесенным колючей проволокой. Хочется спросить ее: а как же танцы?